Поцелуи китайцы за твоей спиной, блеск холодных лезвий предстоит разбой. Генрик беззащитен, брошенный семьей, черные собаки гонятся за мной. Генрик беззащитен, брошенный семьей, черные собаки гонятся за мной. Ser ansikten spricka upp i skratt ibland, när de knäcker nackar med sin tunga hand. Svara mig och undrar vad som fattas mig. Alla gråa hundar de jagar efter mig. Så svara mig och undrar vad som fattas mig. Alla gråa hundar de jagar efter mig. Танцы упрощенных, шведский рок-н-ролл, несколько стаканов и пора под стол. Не смогу я сделать ничего с тобой. Белые собаки гонятся со мной. Не смогу я сделать ничего с тобой. Белые собаки гонятся со мной. Вязью арабесок девичий секрет, ничего плохого в этих играх нет. Юные русалки пляшут под водой, скользкие собаки гонятся за мной. Пьяные русалки пляшут под водой, скользкие собаки гонятся за мной. Varje tidig morgon i vår general, i fönstret mitt emot mig, där ser jag min rival. Han skrattar så det dundrar när han rakar sig. Alla släta hundar de jagar efter mig. Han skrattar så det dundrar när han rakar sig. Alla släta hundar jagar efter mig. Уходите, черти, нечего продать. В будущую среду позову опять. Стоит созвониться со своей душой. Адские собаки гонятся со мной. Стоит созвониться со своей душой. И адские собаки гонятся со мной. Ja, solen stiger upp och allihopa ler. Jag ska nog se till så solfan kommer ner. Lite blixt och dunder, vem kan säga nej? Alla döda hundar, de följer efter mig. Lite blixt och dunder, vem kan säga nej? Следуют за мной. Полчища кадавров скачут за спиной. Дохлые собаки следуют за мной. В городе пальма, а в шкафу скелет. Нынче я задумчив, беден и раздет. Небо под ногами, земля над головой. Всякие собаки гонятся за мной. Небо